Глава 16. Император поведал мне, как его предали, как архонт войны пытался убить его, а собственная супруга способствовала этому. Может быть, говорил он слабым голосом, часто прерываясь, чтобы набраться сил, но отнюдь не жаловался, повествовал с твердостью и уверенностью. С каждым его словом во мне крепло странное чувство. Нет, я не обманывался, он и верно рассказывал мне все это не просто так, а словно чего-то ждет от меня. И скоро я убедился, что не ошибся. В конце рассказа он сказал: «Эльдерн, я прошу тебя помочь мне вернуться к власти, и награда моя будет настолько щедрой, что ты даже представить себе не сможешь. Ты сможешь взять все, что пожелаешь, клянусь тебе». Я исполню любую твою просьбу. Я и думать не думал участвовать в государственных переворотах или разгребать собственными руками последствия чужих интриг. Но я помнил, что Лестер был добр ко мне, да и сейчас говорил со мной искренне и честно. К тому же отшельник Урус принес плохие вести из города, так что и отнекиваться сразу не было бы умно. Урус сказал, что Вархан Серрос захватил власть в столице, а императрица Кассилия Сарнель была отравлена. Императрица погибла. Кое-где, сказал Урус, поговаривали, что это дело рук самого Архонта войны. Он стал действовать жестко, не щадя никого. Совет Архонтов вдруг исчез бесследно. Никто уже не сомневался, что их и вовсе нет в живых. Армию тоже не оставили в покое. Командирами всех уровней были назначены кромники из личной гвардии Вархана Серроса. Как выразился Рувин, структура претерпела стремительную реорганизацию. А спешка в таких делах уместна лишь в одном случае, если тот, кто стал во главе, узурпатор. Пока же Серрос объявил себя временным правителем, заявив, что заговорщики могут попытаться убить единственную наследницу престола, принцессу Мариэль, которую он будет оберегать. «Помоги, Эльдерн», — проговорил император, — «иначе мир, который я сохранял столько лет, кончится, империя рухнет, брат пойдет на брата, наступит хаос, прольется море крови. Я же подумал про Мариэль. Верно ли она, как говорил Архонт, в надежном и безопасном месте? А что мне с кровью имперцев?» Вслух хмыкнул я. «Я, ваше благостинейшество, из северных земель, тех самых, что ваши солдаты много лет уничтожали. Если ты мне поможешь, — сказал Лестер, — я обещаю, мы составим договорную грамоту о неприкосновенности северных земель. Я... Вот что. Могу даровать им статус княжества, отдельного государства, и провозглашу северные племена союзниками, если, конечно, в твоих землях еще остались племена». Несмотря на то, что император пока что и руки-то не мог поднять, мысль его все еще была острой. «Кто-то остался», — сказал я. «Они злы и разорены. Спрятались в лесах поодиночке. Но если их объединить, можно возродить север». «Вот, Эльдерн», — Лестер попытался приподняться на локте, — «ты сможешь объединить северные земли. Ты сможешь стать их спасителем. Лишь только я взойду на престол, даю тебе слово. Я сделаю все, чтобы это случилось. Как ты захочешь, это будет твоя награда. Я вижу, что ты именно этого желаешь, а не злато и богатств для себя». «Да», — подтвердил я, — «я желаю именно того, чтобы мой народ жил, чтобы враги больше не терзали мои земли, чтобы люди жили спокойно, охотились, торговали, занимались промыслом». «Так ты мне поможешь?» — проговорил выживший. Я сделал паузу. Вспомнил Драгорца, который хотел того же для своей общины, и ответил: «Но есть и второй путь. Если я не помогу вам вернуть престол, то, как вы сами говорите, империя погрязнет в крови и ослабнет. И тогда мы и получим то, чего желаем. Она не будет нашим врагом. Слабый враг не способен пройти далеко на север и сражаться с нашими воинами». Император, напряженно сведя брови, смотрел на меня. «Получается, если я ничего не буду делать, — сказал я, — то тоже останусь в выигрыше». «Так, все так», — тихо сказал император, опуская глаза. «Но ты представляешь, Гельд, сколько людской крови прольется? Пусть эти люди тебе не близки, но пострадают простые земледельцы, ремесленники, промысловики, их семьи, такие же охотники, как и вы, мастеровые, их жены и детишки. И больше уже не будет на этой земле покоя. Никогда». Он говорил спокойно, но в голосе чувствовалась тяжесть. И не потому, что он пытался как-то по-особому вывернуть слова, до меня впечатлить. Я видел, говорить о таком ему почти что больно. Но он продолжил. «Мир, даже если восстановится, будет зыбким. А может случиться так, что какое-нибудь королевство возомнит себя выше других и решит поработить всех, и доберется потом до вас, северян. Пусть не сегодня, не через год, может, только через 10 или 20 лет, но однажды это непременно случится». Лестер перевел взгляд на меня. «Человек не может жить без войн, если не держать его в узде. Этой уздой и была империя, и я держал ее в руках. Мало кто это понимал, мало кто хотел понять. Но ты, я верю, желаешь понять и поймешь». «Да, я понимаю», — сказал я, — «поэтому я помогу вам, император Лестер». «Спасибо, Эльдерн», — выдохнул правитель. Я покачал головой. «Пока рано благодарить. Теперь скажите, откуда взялась ваша просьба? Что я могу сделать? Как вернуть вам престол? Один воин, а с ним валисарийская воительница и старый колдун. Почему вы говорите об этом со мной?» «Один воин, да. Этого достаточно, если действовать скрытно», — сказал Лестер. «Нужно просто убить одного человека. Всего одного. Вархана Серраса, и после найти мою дочь, освободить ее. Я уверен, он держит ее где-то в неволе. Надеюсь, моя любимая дочь жива, и Вархан не такой зверь, чтобы лишить Мариэль жизни». Он приподнялся, опираясь на локоть. Глаза его теперь горели отчаянным огнем. «Тебе нужно просто избавиться от нового, самоназванного правителя империи, уничтожить Архонта войны и освободить мою дочь. Она вернет мне престол». Он тяжело выдохнул. «Народ считает меня погибшим, и Вархан сделает все возможное, чтобы это стало правдой». «Просто убить нового правителя империи», — сдержанно усмехнулся я. «Да, просто убить. Но это будет совсем непросто». «Я знаю, Эльдерн», — сказал Лестер. «Это наисложнейшая задача, но ты убил Схорна Безликого. Ты стяжал свободу доблестью и славой. Я верю, что сможешь убить и Вархана Серраса. Не славьте меня, ваше благостиннейшество. Я знаю свою силу и знаю, где она кончается. Я, конечно, постараюсь, в том могу заверить, но не обещаю, что все получится». «Спасибо, Эльдерн. Спасибо», — тихо сказал Лестер. «Ты настоящий воин. Настоящий благородный воин. Люди не понимают. Считают тебя варваром, а на самом деле ты благороднее большинства высокородных мужей». «Раньше вы так не считали», — я посмотрел ему прямо в глаза, — «когда нападали на мой народ. Я не мог бы забыть, как хлынули на нас имперские силы, как погибли один за одним все те, кто был посажен в позорные невольничьи клетки». Лестер не прятал взгляда от меня, он тяжело вздохнул и продолжил. «Да, но то, что ваши земли долгие годы попирались империей, это заслуга Вархана Серраса. Он убеждал меня, что вы дикий и опасный народ, что вы только и ждете, как напасть на окраины, жаждете грабить и убивать. Под его руководством отправлялись карательные экспедиции. С его подачи уничтожались ваши поселения». Он опустил взгляд. «Да, я не отрицаю свою вину. С моего согласия и одобрения все это происходило. Я император, и я не вник должным образом и не убедился, не поехал сам и не посмотрел на настоящее положение вещей. Я поверил ему на слово, потому что считал его другом и защитником империи». Он замолчал на миг и поплатился за свою недальновидность. Чуть не лишился жизни, лишился трона, и теперь лежу на шкурах в темной хижине в глухом лесу. Боги наказали меня за это. Нет, я не мог забыть клетки и всех северян, погибших в них, но еще я помнил, почему не ушел указанным ими путем. Не корите себя. Я помогу вам. Лестер поднял глаза на меня. «Я виноват и перед тобой, и перед твоим народом. И прошу у тебя прощения, Эльдерн, воин северных племен». Старший кромник в звании кроммарха припал на одно колено перед Варханом Серросом во дворцовом зале и начал доклад. «Ваше благостинейшество», — сказал он, — «враг уже у ворот, на подступах к городу. Наши разведчики принесли плохую весть. Валисарийское войско пришло не одно. Не сочтите меня за безумца. Это видели слишком многие». И он замолчал, и Серрос в досаде громыхнул. «Ну? С ними Схорн безликий архонт». «Что? Что ты несешь? Как такое возможно?» — зарычал Вархан Серрос. «Древний с ними?» «Древний восстал из мертвых», — продолжал кроммарх. «Он разрушил плиту и покинул гулкие ямы. Все об этом знают. Мы помним, как он наводил ужас на окрестности. За ним был отправлен отряд под предводительством принца, но...» Кроммарх, словно юнец, снова замялся, но все-таки нашел силы и договорил. «Вышло иначе. Вышло, что Дирхарса приручил его, обретя власть над древним существом. Я не знаю, как такое возможно, но наши разведчики утверждают, что чудовище ему подчиняется. Этот Дирхарса не тот, за кого себя выдает». «Будь он проклят», — тихо сказал Вархан. «Я подозревал, что у него нет в услужении никакого колдуна, что это он сам занимается черной магией. И вот теперь это стало очевидно». Он прошелся по залу тяжелым шагом. «Но теперь уже поздно что-то менять. У меня была возможность достать его здесь, во дворце, но я не допускал и мысли, что лощеный принц представляет серьезную угрозу. Я даже не подумал, что этот хлюпик-валисариец способен на подобное. Я думал, он всего лишь хочет жениться на этой глупой и наивной Мариэль, чтобы потешить свое самолюбие и занять никчемный на холстине намалеванный трон Валисарии. И всего-то». Вархан, замедлив шаг, ударил кулаком по каменной колонне, что попалось ему под руку. «Как же я ошибался», — сказал он с сожалением. «А теперь он идет войной на Вельград и претендует на трон всей империи». Он сжал зубы и молчал целую минуту, а потом резко повернулся к кроммарху. «Если падет Вельград, падет и империя. Ты это понимаешь?» «Да, ваше благостинейшество», — снова склонил голову кроммарх. «Мы ждем ваших приказов. Войско противника по численности небольшое. В городе у нас много солдат. Да, большинство из них простые щитники, вчерашние отребья и мужланы, но за стенами нам ничто не угрожало бы. За крепкими стенами и рвом мы могли бы держаться долго. Однако, если с Хорном Безликим управляет черный маг, то, позвольте доложить, я опасаюсь за исход битвы». «Трус!» — рявкнул Вархан. «Не вздумай кому-нибудь еще говорить такое, высказывать свои трусливые мысли. Не смей подрывать боевой дух защитников города, иначе я вырежу тебе сердце. Лично!» «Нет, ваше благостейнейшество», — твердо ответил Краммарх. «Я говорю это вам не из страха и не ради того, чтобы склонить к сдаче. Я говорю так, как есть. Я докладываю высшему командиру, чтобы вы могли оценить ситуацию холодным разумом и принять меры для обороны города, чтобы мы выжили и победили. Ситуация складывается тяжелая и не в нашу пользу, а что касается трусости, то я скорее умру, чем отступлю от ваших приказов». Краммарх замолк и сжал губы так, будто многое бы еще хотел сказать, но не разомкнет уста для этого и под пытками. «Ладно», — проговорил Вархан уже снисходительно, «я лично выйду на командирскую башню и буду руководить защитой города. Труби общий сбор. Пусть все, кто способен держать меч или копье, прибудут к стенам у городских ворот». Он добавил, «объяви награду каждому, кто вступит добровольно в ряды щитников сейчас, и тройную награду тому, кто убьет хотя бы одного врага». Краммарх осторожно спросил, «Архонт, выдержит ли казна такую нагрузку?» «Выдержит», — отрезал Вархан. «Да если ты так умен, то сообразишь и сам, что нагрузка не будет великой. Ведь ты говоришь, что ситуация тяжелая. И тогда уж надо опасаться, что платить, скорее всего, будет некому. Нам просто нужно выжить и не пустить врага в город». Краммарх впервые услышал в голосе железного архонта войны странный звон, будто на виолине порвалась струна. Это был страх. Огромный таран! Массивное бревно с приделанными рукоятями и железным острым наконечником двигался к воротам. Его несли валисарийские воины, прикрывая щитами. Их серебристые доспехи из легкой прочной стали блестели и сияли на солнце. Лучники на стенах осыпали нападавших стрелами, но наконечники лишь рикошетили от округлых пластин и не пробивали защиту. Валисарийская сталь доспехов была крепка, гораздо крепче обычных панцирей. Мост через ров перед воротами был поднят, однако валисарийцы подкатили телеги, набитые мешками с песком, и под градом стрел сбросили повозки в ров. Тяжелые телеги рухнули вниз, мешки падали, ложась друг на друга, и ров быстро наполнялся, образуя плотный перешеек, по которому могли пройти таранщики. «Смолу! Готовьте смолу!» — отдавал приказы с командирской башни Вархан. Стеновые стражники подтащили к краю стены котлы с кипящей смолой, готовые опрокинуть их прямо на головы врага. Когда таран приблизился вплотную к воротам, Вархан рявкнул «Давай!». Он махнул рукой, подавая сигнал. Архонт войны, как и обещал, лично руководил обороной. Его прикрывали трое кромников, закрывая щитами от возможных вражеских стрел, но они загораживали ему обзор с башни, мешали. «Убирайтесь прочь!» — взорвался Вархан и растолкал их. «Не закрывать мне обзор!» Бух! Удар тарана прогремел по воротам. Дерево затрещало. В этот момент сверху полилась кипящая смола. Она обварила передних солдат. Раздались крики, шипение, в нос ударил запах паленого мяса. Архонт махнул рукой вторично. Брошенный вниз факел воспламенил смолу. Те, кого не убила кипящая жижа, вспыхнули, словно сами став факелами. Одни катались по земле, другие падали на дно рва. Но на их место сразу вставали новые бойцы. Таран снова ударил. Бух! «Лей еще! Еще!» — кричал Вархан. Подтащили следующий котел, но едва воины наклонились, чтобы опрокинуть его, в воздухе послышался свист. Те, кто держал котел, пали пронзенные стрелами. Чан качнулся, плеснулась густая жижа, и он опрокинулся внутрь. Смола разлилась по каменной полке стены, обварив ноги защитникам. Один из солдат с громким криком упал, а факел в его руке воспламенил пролившуюся смолу. Стена вспыхнула, Она была не деревянной, а каменной, но жара было настолько много, что подойти к тому месту теперь нельзя было ближе, чем на десяток шагов. Теперь на таран невозможно было ничего сбросить сверху, осталось единственное средство — это стрелы. Лучники, что укрылись за зубцами, стреляли по врагу, но валисарийские доспехи выдерживали удары наконечников. Таран бил снова и снова. Бух! Бух! Наконец раздался последний гулкий удар. Ворота треснули, и стальной наконечник тарана прорвал створки. Внутри уже стояли четыре ряда щитников. Щиты сомкнуты, копья выставлены вперед, а позади них, как основа обороны, как последний рубеж, стоял лучший отряд имперских кромников. Проломленные ворота распахнулись, впуская внутрь города первых валисарийцев. Те сразу же пали под натиском щитников, которые стиснули их щитами, сомкнув строй, и встретили плотным полукольцом. Проход был слишком узким, чтобы прошел сразу большой отряд, но Дирухарсе этого и не требовалось. Как только ворота были пробиты, из-за пригорка у леса показался он, Схорн Безликий. «О боги!» — прошептал старший лучник на стене. «Что это за чудовище? Смотрите!» «Это Схорн! Древний!» — загудели воины. «Древний жив! Он идет на нас!» — паника прошла по рядам. «Держать строй! Наложить стрелы!» — заорал Вархан Серрас. Щитники уже тащили бревна к сломанным воротам, закидывали в проход камни и спиленные деревья, пытаясь баррикадой закрыть пролом. Тем временем огромный зверолюд шагал на двух лапах, выпрямившись как человек. Рядом с ним, в сияющих серебристых доспехах, шел человек. «Это он!» — прошептал Вархан, наблюдая за ними. Он схватил лук, натянул тетиву как только мог и пустил стрелу, но даже из его мощных рук стрела не достала, слишком далеко. Вархан видел, как человек в серебристых доспехах что-то говорит чудовищу, будто отдает приказ. Может, он и не говорил ничего, но со стороны выглядело так, будто он командует самим древним. И Вархан понял, сейчас Схорн вступит в бой. Валисарийцы за стеной остановились, подняв щиты. Они больше не пытались ворваться в город. Они ждали. И Вархан знал, чего именно они ждали — атаки Схорна. И вот она началась. Зверолюд вдруг упал на четыре лапы и с места взял разгон. Его рык прокатился по долине, ударился о стены города и вернулся эхом. Защитники оцепенели. Кто-то бросил лук, кто-то кинул меч и побежал прочь. Дезертиров никто даже не пытался остановить. Все взгляды были прикованы к чудовищу. Даже самые бывалые воины с трудом скрывали ужас. «Заряжай! Натянуть луки!» — закричал Вархан. «Залп по моей команде!» Стеновые подняли луки. Тетивы натянулись, звенели от напряжения, стрелы дрожали, сверкая острыми наконечниками. «Выстрел!» — скомандовал Вархан. Стрелы взмыли в воздух. На миг казалось, что туча стрел заслонила небо. Они понеслись навстречу, когда чудовище было на расстоянии 100 шагов. Облако стрел накрыло Схорна. Наконечники ударяли по шкуре, но не пробивали ее. Стрелы отскакивали от зверя, как сухой горох от доски. Бег чудовища не замедлился ни на миг. Еще несколько человек бросили оружие и убежали со стены. Серрас не смотрел на них и не порицал трусов, не приказывал их вернуть, поймать, убить. Он не отрывал взгляда от того, чья поступь, казалось, сотрясала всю стену. Впервые за много лет Вархана обуял страх. Он понял, что это конец, ведь древний стал бессмертным.